что на мне надета потрепанная студенческая тужурка, и вспомнил, что, по словам старого пекаря, у Никитских ворот на стороне временного правительства дралась студенческая дружина. В комнату вошел молодой рабочий в натянутой на уши кепке. Он в развалку подошел ко мне, лениво взял мою правую руку и внимательно осмотрел ладонь. «Видать, не стрелял, папаша», — сказал он добродушно. «Пятна от затвора нету, рука чистая». «Дурья твоя башка!» — крикнул человек в ушанке. «А ежели он из пистолета стрелял, а не из винтовки, и пистолет вытянул? Веди его во двор». «Все возможно», — ответил молодой рабочий и хлопнул меня по плечу. «А ну, шагай вперед, да не дури». Я все время молчал. Почему, не знаю. Очевидно, вся обстановка была настолько безнадежной, что оправдываться было просто бессмысленно. Меня застали в комнате на втором этаже у выбитого окна, в доме, только что захваченном красногвардейцами. На мне была измазанная звездкой, покрытая подозрительными бурыми пятнами от томата студенческая тужурка. Что бы я ни сказал, мне бы все равно не поверили. Я молчал, сознавая, что мое молчание — еще одна тяжелая улика против меня. «Упорный черт», — сказал человек в ушанке. «Сразу видать, что принципиальный». Меня повели во двор. Молодой красногвардеец подталкивал меня в спину дулом винтовки. Двор был полон красногвардейцев. Они вытаскивали из разбитого склада ящики и наваливали из них баррикаду поперек Тверского бульвара. «В чем дело?» — зашумели красногвардейцы и окружили меня и обоих моих конвоиров. «Кто такой?» Человек в ушанке сказал, что я стрелял из окна им в спину. «Разменять его!» — закричал веселым голосом парень с хмельными глазами. «В штаб Господа Бога! Командира сюда!» «Нету командира!» «Где командир?» «Был приказ пленных не трогать!» «Так кто пленных? А он в спину бил!» «За это один ответ. Расстрел на месте!» «Без командира нельзя, товарищи!» «Какой законник нашелся? Ставь его к стенке!» Меня потащили к стенке. Из дворницкой выбежала простоволосая жена дворника. Она бросилась к красногвардейцам и начала судорожно хватать их за руки. «Сынки, товарищи!» — кричала она. «Да это ж наш жилец! Он у вас не стрелял! Мне жизнь не нужна! Я больная! Убейте лучше меня!» «Ты, мать, не смей без разбору никого жалеть!» — рассудительно сказал человек в ушанке. «Мы тоже не душегубы. Уйди, не мешайся!» Никогда я не мог понять, ни тогда, ни теперь, почему, стоя у стены и слушая, как щелкают затворы, я ровно ничего не испытывал. Была ли то внезапная душевная тупость или остановка сознания, не знаю. Я только пристально смотрел на угол подворотни, отбитый пулеметной очередью, и ни о чем не думал. Но почему-то этот угол подворотни я запомнил в мельчайших подробностях. Я помню 7 выбоин от пуль. Сверху выбоины были белые, там, где была штукатурка, а в глубине — красные, где был кирпич. Помню железную, закрашенную белой краской скобку от оборванного звонка к дворнику, кусок электрического провода, привязанного к этой скобке, нарисованную на стене углем рожу с огромным носом и торчащими, как редкая проволока, волосами и подписью под ней. Обманули дурака на 4 кулака. Мне казалось, что время остановилось, и я погружен в какую-то всемирную немоту. На самом же деле прошло несколько секунд. Я услышал незнакомый, вместе с тем будто бы очень знакомый голос. «Какого дьявола расстреливаете? Забыли приказ убрать винтовки?» Я с трудом отвел глаза от угла подворотни, шея у меня нестерпимо болела, и увидел человека с маузером, похожего на Добролюбова, того, что приходил к нам ночью, чтобы вывести детей и женщин. Он был бледен и не смотрел на меня. «Отставить!» — сказал он резко. «Я знаю этого человека. В студенческой дружине он не был. Юнкера наступают, а вы галиматьей занимаетесь». Человек в ушанке схватил меня за грудь, сильно встряхнул и сказал со злобой: «Ну и матери твоей, черт! Чуть я совесть не заморал из-за тебя, дурья твоя башка! Ты чего молчал? А еще студент!» А молодой рабочий снова хлопнул меня по плечу и весело подмигнул: «Катись с Богом!» На улице юнкера бросили ручную гранату. Красногвардейцы, прячась за баррикадой, начали выбегать на бульвар. Дом опустел.